1 августа 2011 года. Энский ракетный полк стратегического назначения. К вечеру стало прохладно. Из лесного массива ощутимо тянуло холодом. Поэтому плащ-накидка лишней не будет. Да и нести караульную службу белые ночи не так утомительно. И кормят неплохо. И беспощадной дедовщины нет. А до Холмска всего 1,5 часа на автобусе. Это тебе не в сибирской глухомане куковать. К тому же профессию редкую получил, на гражданке без работы не останется. Можно сказать, со службой повезло. Разве что прапорщик Елисеев придирается, когда выпит. Вначале ничего, улыбается, поет «Тополя, тополя», и как в юности вдруг вы уроните пух на ресницы и плечи подруг. А потом начинается «Не так стоишь, не так докладываешь, головной убор не так надет». Но это ненадолго, через пару минут как будто тумблер назад перещелкнули, снова улыбка. И снова все вокруг друзья. Тополя, тополя. Про тополя он не просто так поет. Тут у вполне мирной песни особый смысл. Потому что прапорщик, как и все остальные, служит в полку тополей, в кавычках, передвижных ракетных комплексов стратегического назначения. Вон выдвигаются на боевое дежурство 3 огромных 8-осных МАЗа. Каждый несет здоровенную елду, 22 метра в длину и 2 в диаметре. Это контейнер. А внутри 3-ступенчатая ракета весом 45 тонн, которую, если врагу под шкуру загнать, то мало не покажется. МАЗы медленно и плавно двигались по проселку. Почти 2-метровые колеса сглаживали неровности и рытвины. А Васька Федотов научился эту громадину водить, а к концу службы так навострится, что его на любом карьере с руками оторвут. Водил на МАЗы, БелАЗы, КРАЗы не хватает, а платят на карьерах огромные бабки. Рядовой Федотов удовлетворенно поправил на груди автомат и посмотрел, как чудовищные машины разъезжаются и выезжают в лес, каждая по своей просеке. Сейчас они затеряются на 1000 квадратных километров района боевого патрулирования. Попробуй их уничтожить, хрен попадешь. Тем более, что там передвигаются еще 1,5 десятка таких же монстров, да десяток стоит в кронах, в кавычках, в полной боевой готовности. В случае чего такой ответ дадим америкосам, от их хваленых небоскребов только камни останутся. 3 тополя скрылись в лесу. Федотов продолжил обход территории. Он хорошо знал свои задачи. Основная – обнаружить разведывательно-диверсионную группу противника, оказать ей противодействие и поднять тревогу. РДГ – самая реальная опасность для тополей. Потому по периметру части работают противодиверсионные группы нашего спецназа. На подходах стоят скрытые видеокамеры и тревожные датчики. Но если враг все же просочился, то задача часового – встать на его пути последним рубежом. Только хрен они сюда пройдут. Хотя в кино всякие чудеса показывают. Например, миссия невыполнима, а ее все же выполняют. Конечно, кино есть кино. Только раз на экране такое бывает, то и в жизни вполне может произойти. Потому и у Федотова патрон в патроннике и предохранитель сдвинут на автоматический огонь. Впереди стоят неказистые сооружения с двухскатной крышей. Это и есть кроны. Они похожи на обычные гаражи для каких-то там «Жигулей», только побольше. Но ворота все равно узкие, так что загнать туда задом тополь – дело непростое. Сколько он тренировался, а все равно каждый раз спина потеет. Но все загоняют – и Витек, и Петька, и Федя «Убей медведя». Стоит там комплекс на домкратах, вывешенный, отюстрированный, готовый к пуску. Если надо, включится механизм, крыша разойдется, ТПК поднимется, отстрелят крышку, ракета вылетит из гнезда и помчится по заданному маршруту. А с виду захудалый гаражный кооператив на окраине города. Надо обойти его с тыльной стороны, посмотреть, все ли в порядке. Федотов приблизился к крайней кроне, как вдруг наверху раздался резкий скрежещущий звук. Он отскочил, скидывая автомат. Такого звука здесь и сейчас быть не могло. При штатной ситуации, разумеется. Но то, что он увидел, настолько выходило за пределы штатной ситуации, что он окаменел. Крыша кроны медленно расходилась. Значит, включен пусковой механизм. За одним действием произойдет другое, потом третье. Не пройдет и 5 минут, как произойдет пуск. Несанкционированный пуск, потому что никакого предупреждения по громкой и радиосвязи не было. И даже тревожный ревун не включен. Федотов схватился за рацию, нажал кнопку вызова. «Горая, 8-й! На кроне 6 раздвигается крыша. Причина неизвестна. Повторяю, на кроне 6 раздвигается крыша. Не знаю почему, повторяю. Дежурный по части что-то спрашивал, но он не понимал и продолжал кричать одно и то же. На кроне 6 раздвигается крыша. Крыша раздвигается сама по себе. Дежурный сообщил о происшествии командиру полка. Тот по экстренной связи доложил в штаб дивизии. Часовой Федотов смотрел, как крыша раздвинулась окончательно, и в ангаре что-то зашевелилось. Он даже боялся подумать о том, что это может быть. Но происходящее не давало оснований для иллюзий. Медленно и неотвратимо в небо поднималась толстая, с тупо закругленным концом, громада пускового контейнера. «Скорей, скорей!» – кричал он в замолкшую рацию, забыв, что пробуждение тополя номер 6 отражается на приборах командного пункта. О часовом все забыли. А известие о чрезвычайном происшествии поднималось все выше и выше по ступеням управленческих структур. Линии связи ракетных войск стратегического назначения раскалились. Секунды складывались в минуты, наконец информация достигла штаба РБСН. «Отключить энергопитание. Основное и резервное», наконец раздалась команда с самого верха управленческой пирамиды. Причем ее спустили напрямую в полк, продемонстрировав, что военная бюрократия умеет быть разворотливой и быстрой, впрочем, как и любая другая, когда огонь разожжен прямо под ее задницей. «Елда», в кавычках, выпрямилась, уставившись прямо в зенит. Раздался грохот пиропатронов, и крышка контейнера отлетела в сторону, тяжело ударившись об землю. Нервы Федотова не выдержали. Он развернулся и бросился прочь, подальше от страшного места, которое вот-вот должно было стать точкой начала Третьей мировой войны. Бежал он, не чуя ног и не глядя по сторонам. И, конечно, по закону подлости споткнулся и упал, разбив нос и губы. Перевернувшись на спину, приподнялся на локтях и с замиранием сердца взглянул на пусковую трубу, из которой секунды на секунду должна была вырваться окутанная клубами пламени ракета. Но ничего подобного не происходило. Минута, вторая, третья. Срез ТПК оставался чистым, четко выступая на фоне серого неба. И он интуитивно понял – обошлось. Больше ничего не произойдет. Так и получилось. Через 20 минут сел первый вертолет с особистами и военными следователями. А потом понаехало столько начальства, сколько никогда не видел замаскированный в лесном массиве полк. И всем рядовой Федотов докладывал о мельчайших подробностях происшествия, потому что он был единственным человеком, который визуально наблюдал картину ЧП, и в конце концов он первым поднял тревогу. Федотов стал героем, полковники и генералы жали ему руку и обещали отпуск. На разбитое лицо рядового внимания не обращали. Кого интересуют такие мелочи? 7 августа 2011 года, вечер. Залив Ангелов. Борт прогулочной яхты. С открытой воды сверкающая огнями Ницца была видна как на ладони. Дул свежий двухбальный ветер, и мы шли под парусами. Один из угрюмых матросов стоял за штурвалом и вполне справлялся со своими обязанностями. Электроприводы автоматически управлялись такелажной оснасткой. Его напарник обслуживал красиво сервированный под крахмальной белой скатертью стол. Увидев захваченную мною вдову Клико и корзинку с клубникой, Кристина и Юлия восторженно зааплодировали. «Спасибо, мальчики, красиво жить не запретишь. Давайте выпьем за продолжение знакомства». Алекс сам откупорил шампанское, при этом будто случайно щедро облил девчонок пенок. Те радостно завизжали, и в узкие длинные бокалы он налил от души. Так что пена через край побежала на выдранную палубу. Так гуляют в кавычках мои соотечественники, а не сдержанные бритты. За продолжение. Девушки сноровисто выпили, и Кристина по-русски спросила: «Юлька, а чего мы в мокром-то сидим?» «Дуры, потому что». В мгновение ока девушки сбросили и так не слишком тяжелые наряды, оставшись в символических стрингах. Крохотный треугольник впереди и два шнурочка вокруг талии и между ягодиц. «Музыку включай, музыку!» – закричала Кристина. «Секундочку, мадмуазель!» – кивнул Алекс и нажал кнопку. Я ни секунды не сомневался, что русский прием в кавычках на его яхте будет озвучен чем-нибудь из мусоргского. Не ошибся. Над заливом Ангелов полился неторопливый напев интермедии, будто сам Модест Петрович Тяжело ступая, ходил по нашей птицевой палубе, всматриваясь в... О да, смотреть было на что. Во времена Мусоргского, если не ошибаюсь, женский купальный костюм состоял из глухого платья ниже колен, панталон и специальных туфель. Да, еще чулок. Так что для великого русского композитора наши дамы были не просто голыми, а голыми совершенно бесстыдно и вызывающе. Интересно, какую бы музыку он написал, разглядывая наших нимф? Боюсь, что совершенно разнузданную и бесстыдную. Какая-то странная у вас группа. Кристина выпила второй бокал. Они что, так и будут по клавишам барабанить? И как нам танцевать? Извините, галантно улыбнулся Алекс. Кажется, я просто перепутал диски. Сейчас подыщем что-нибудь другое. Скучную классику сменил веселый хип-хоп. О, то, что надо, одобрила Кристина и вцепилась в англичанина, как самка богомола в самца. Приглашаю на белый танец. Они сплелись в объятии и принялись медленно раскачиваться, не очень-то стараясь попасть в такт. Руки Алекса жадно ощупывали крепкие бедра и выпуклый зад партнерши. Она, в свою очередь, запустила ладонь ему под рубашку. Какое бесстыдство! Танец и музыка были для них просто предлогом для тесного телесного контакта. Я пригласил Юлию, чтобы собственным примером устыдить эту распущенную парочку. Но подавать пример целомудрия, когда держишь в руках обнаженное и податливое женское тело, очень трудно. Даже для такого аскета, как я. Тем более, что Юлия обхватила мою шею руками и подставила губы. Что мне оставалось делать? Прыгнуть за борт и бежать, опозорив всех немецких мужчин? Да и российских тоже, если моя легенда когда-нибудь будет раскрыта. Ни в коем случае на такое я пойти не мог. Но, честное слово, я просто хотел обозначить вполне невинный дружеский поцелуй. И не моя вина, что Юлин язычок, сохранивший вкус шампанского и клубники, вдруг каким-то образом оказался у меня во рту и принялся тереться о мой собственный. Можно ли винить пропустившего удар боксера за то, что он оказался в нокдауне и плохо контролировал происходящее? Вы как хотите, но я бы его не осудил. Словом, яхта бодро шла на восток, огибая Ниццу и Вильфранш. В черном небе то и дело появлялись яркие огни, двигающиеся в разных направлениях. Но это были не НЛО, а взлетавшие или заходившие на посадку самолеты. А мы танцевали на палубе, как бы ни называли этот танец завистники и ханжи с других судов, если они рассматривали нас в бинокли. Натанцевавшись и тяжело дыша, то ли от усталости, то ли от возбуждения, мы с Алексом повалились в шезлонги, потягивая ледяной дайкири, а девчонок заставили дефилировать перед нами, как модели на кастинге. Вопреки нокдауну, а может благодаря ему, я убедился, что не ошибся насчет Юлиной фигуры. Психия по сравнению с ней проигрывала настолько же очевидно, насколько известная светская львица проигрывала не менее известной скандальной балерине. Кристина тоже смотрелась неплохо, но как-то тяжеловато. Ее икры напоминали ножки рояля, широкие запястья и щиколотки тоже на любителя. К счастью-то именно таким любителем Алекс и оказался. Он не сводил с нее глаз, голодный блеск которых заставил меня снова вспомнить дикие обычаи борсханы. «Спасибо, Зик». Алекс расчувствовался и протянул мне руку. У него была крепкая и тяжелая ладонь. «Ты здорово украсил мой отпуск. Кстати, ты не похож на немца. Они скупые, педантичные и никогда не приносят с собой шампанское». Я засмеялся. «То же самое я думал о тебе. Ты не похож на чопорного англичанина». Алекс тоже рассмеялся. «Точно. Мы ведем себя, как подгулявшие русские». Я поперхнулся коктейлем. «Почему именно русские? Что это, случайность или зондаж?» Но англичанин уже сменил тему. «О, у нас даже часы одинаковые!» – воскликнул он, глядя на мое запястье. «Верно. Я в очередной раз поразился совпадению. Мы носили одинаковую модель Breitling Navi Timer 1461. Один из самых точных и неубиваемых механизмов в мире. Даже знаменитым Патек Филиппе до него далеко. В случае необходимости их можно надеть на кулак и использовать в качестве кастета. Хотя с учетом стоимости это должна быть крайняя, жизненно важная необходимость». «Ничего удивительного», – пожал плечами я. «О таких часах, как и о Феррари, мечтает каждый мужчина. Только не каждый может себе их позволить». Прогулка удалась на славу. Мы неплохо нагрузились ромовыми коктейлями, которые мастерски готовил угрюмый матрос, не обращающий на раздетых девушек ни малейшего внимания, как, впрочем, и они на него. Время летело незаметно. Пощелкивала автоматика, выбирая наиболее выгодный угол парусов, ветер наполнял плотную парусину, яхта-ходка шла в черной ночи, по черной воде, вдоль черного берега, под черным небом. Правда, и прибрежная полоса, и небо были испещрены точками огней. То ли это отражались в воде звезды, то ли наоборот, огни курортных поселков отражались в небе. Неважно, все равно все было хорошо. 7 августа 2011 года, день.